Закон взаимного отражения. Когда мне задают вопрос, семья помогает или мешает, я не знаю, смеяться или кивать. Потому что сам когда-то с важным видом рассуждал на ту же тему. А теперь знаю, она не помогает и не мешает. Она просто есть, как кислород. Или как центр тяжести. Если ты научился с этим жить, ты устойчив. Не научился, будешь все время падать. Не из-за семьи, а из-за нарушенного равновесия внутри. Как-то мы с женой отмечали очередную годовщину нашего брака. Вместо торта и бокалов мы отметили это важным разговором. О том, что в настоящем союзе важно не только быть рядом, но и не терять свой путь. Не растворяться друг в друге, а расти рядом. Не делить жизнь на твои цели и мои цели, а уметь поддерживать, когда кто-то делает шаг в неизвестность. Тем летом моя супруга сказала, что хочет поступить в аспирантуру. У нас на руках был полугодовалый ребенок. До вступительных экзаменов оставалось 2 недели. И если бы я тогда сказал «не время», «подожди», «будь реалисткой», все могло пойти иначе. Но мы сыграли в команде. Я помог с ребенком, она включила дисциплину, фокус и выдала максимум. И поступила. Вот так и работает настоящая семья. Если ты падаешь, она не держит тебя на ногах. Она просто встает рядом. Иногда словом, иногда чашкой кофе, а иногда молчанием, в котором есть доверие. У спортсмена, особенно если он по-настоящему пашет, а не только выкладывает фото с тренировок, часто возникает искушение уйти в режим монаха. Только я и спорт. Кажется, будто это путь к концентрации. Но на деле он часто ведет к одиночеству. А семья, если ты к ней готов, может стать не отвлекающим фактором, а настоящим штабом. Местом, где тебя не оценивают, а принимают. Если у тебя внутри порядок, семья его усилит. Если хаос, она его просто подсветит. Не чтобы упрекнуть, а чтобы ты сам увидел. Так работает то, что я бы назвал законом взаимного отражения. Так что, когда в очередной раз услышите «семья мешает» или «помогает», лучше спросите себя, вы вообще готовы быть в семье не как по расписанию, а по-настоящему? Потому что семья – это не компромисс. Это совместное движение. Не на плечах друг у друга, а рядом. Нога в ногу. Вперед!